Информационно-финансовую агрессию одолеть можно и освободиться от колониальной зависимости можно. Можно. Для чего нужно изучить обе ее стороны, информационную и финансовую. Вооружившись знанием, мы перестанем действовать на пользу и в помощь оккупанту и колонизатору. Мы получим способность видеть события, которые сейчас нам невидимы и непонятны. Приобретем способность к освобождению. Сами же действия по освобождению очень просты. Фактически требуется только понимание их смысла. Собственно, ради этого и написана эта книга. Когда готовятся к войне обычной, то сначала изучают более простые вещи, то есть то, как устроено обычное оружие, затем изучают более сложное оружие, тренируются, изучают историю военного искусства, методы и способы проведения современных военных операций, современные методы и способы подготовки и ведения боя, учатся планировать и осуществлять более крупные операции, закрепляют пройденное в учениях, тщательно изучают военную доктрину своей страны и потенциального противника. То есть во всем деле учебы и подготовки есть определенный порядок. Чтобы подготовиться к преодолению информационно-финансовой агрессии, к освобождению от колониальной зависимости, нужно также придерживаться определенного порядка, и мы будем его придерживаться.